И если ты предпочтешь явиться к нам, это будет любезнее и нам, и тебе. Откажись от того, чтобы идти к твоим друзьям, к которым ты собрался. На тебе еще следы болезни, и, может быть, ты пойдешь к людям болтливым, которые говорят о том, что их не касается, или среди них окажется болтун, и у тебя заболит голова. «Это будет когда-нибудь в другой день», — ответил я и засмеялся от гневного сердца. «Сделай мое дело, и я пойду, хранимый Аллахом Всевышним, а ты отправляйся к своим друзьям, они ожидают твоего прихода». «О, господин», — сказал цирюльник, — «я хочу только свести тебя с этими прекрасными людьми, сынами родовитых, в числе которых нет болтунов и многоречивых. С тех пор, как я вырос, я совершенно не могу дружить с теми, кто, как я, немногословен. Если бы ты сдружился с ними и хоть один раз увидал их, ты бы оставил всех своих друзей. Да завершит Аллах благодаря им твою радость! Я непременно приду к ним в какой-нибудь день», — сказал я. И цирюльник воскликнул: «Я хотел бы, чтобы это был сегодняшний день. Если ты решил отправиться со мною к моим друзьям, дай мне снести к ним то, что ты мне пожаловал. А если ты непременно должен идти сегодня к твоим приятелям, я отнесу эти щедроты, которыми ты меня почтил, и оставлю их у моих друзей. Пусть едят и пьют и не ждут меня, а затем я вернусь к тебе и пойду с тобою к твоим друзьям. Между мной и моими приятелями нет стеснения, которое помешало бы мне их оставить. Я быстро вернусь к тебе и пойду с тобою, куда бы ты ни отправился. Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого!» — воскликнул я. «Иди к твоим друзьям и веселись с ними, и дай мне пойти к моим приятелям и побыть у них сегодня. Они меня ждут. Я не дам тебе пойти одному», — отвечал цирюльник. И я сказал: «Туда, куда я иду, никто не может пойти, кроме меня». Но цирюльник воскликнул: «Я думаю, ты условился с какой-нибудь женщиной, иначе ты бы взял меня с собою. Я имею на это больше права, чем все люди, и я помогу тебе в том, чего ты хочешь. Я боюсь, что ты пойдешь к чужой женщине, и твоя душа пропадет. В этом городе Багдаде никто ничего такого не может делать, в особенности в такой день, как сегодня, и наш вали в Багдаде человек строгий, почтенный. Горе тебе, скверный старик, убирайся! С какими словами ты ко мне обращаешься?» — воскликнул я. И цирюльник сказал: «О, глупец! Ты думаешь, как ему не стыдно, и таишься от меня, но я это понял и удовлетворился в этом, и я хочу только помочь тебе сегодня сам». Я испугался, что мои родные и соседи услышат слова цирюльника, и долго молчал. А нас настиг час молитвы, и пришло время проповеди, и цирюльник кончил брить мне голову, и я сказал ему: «Пойди к твоим друзьям с этими кушаньями и напитками. Я подожду, пока ты вернешься, и ты пойдешь со мной». И я не переставал подмазывать этого проклятого и обманывать его, надеясь, что он, может быть, уйдет от меня, но он сказал: «Ты меня обманываешь, и пойдешь один, и ввергнешься в беду, от которой тебе нет спасения. Аллахом заклинаю тебя, не уходи же, пока я не вернусь, и я пойду с тобой и узнаю, как исполнится твое дело». «Хорошо, не заставляй меня ждать», — сказал я. И этот проклятый взял кушанье, напитки и прочее, что я дал ему, и ушел от меня, и отдал припасы носильщику, чтобы тот отнес их в его дом, а сам спрятался в каком-то переулке. А я тотчас же встал, а муэдзины уже пропели приветствие пророку, и надел свои одежды, и вышел один, и пришел в тот переулок и встал возле дома, в котором я увидал девушку, и оказалось, что та старуха стоит и ждет меня. И я поднялся с нею в покой, где была девушка, и вошел туда, и вдруг вижу, владелец дома возвратился в свое жилище с молитвы и вошел в дом и запер ворота. И я взглянул из окна вниз и увидел, что этот цирюльник, проклятие Аллаха над ним, сидит у ворот.